Глава вторая. 4 июля 2012 года. 21 час 35 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Войтых с Лилией бродили по берегу озера добрых 2 часа, пока солнце не спряталось за верхушки деревьев и на землю не спустились летние сумерки, принесшие немного прохлады и толпы комаров. Когда они вернулись, Ваня, вдоволь накупавшийся и отдохнувший от долгой дороги, уже успел взять себя в руки. Он весело предложил начать расследование с пикника на берегу озера. «Мяса для шашлыков нет, но хоть сосиски-то ты в этот раз взял. Сейчас костер разведем. Шампуры у меня есть», — фантазировал он. «Пиво в холодильнике остывает давно. Я присмотрел здесь клевое местечко. Теплый песок, до воды недалеко, и наш дом хорошо просматривается». Однако Войтых был непреклонен. Он напомнил всем, что они сюда приехали по делу. Вот если оно окажется пустышкой, тогда можно будет и пикник с пивом устроить. Лиля предсказуемо его поддержала. «Кайфоломщик!» – проворчал Ваня, но тему ему развить не дали. К дому подъехало такси, из которого выбрался высокий седой человек в очках, последний участник их маленькой команды, преподаватель истории Евстахий Вилоревич, которого все для простоты называли Невом. Расплатившись с водителем, он потащил свой чемодан к столпившимся на улице товарищам. «Доброго вечера!» – с улыбкой поздоровался он, привычно заикаясь. «Вот и вы, наконец-то!» Лили подскочила к нему и порывисто обняла. «Что же вы не позвонили? Мы могли бы вас встретить?» «Не хотел никого утруждать». Нев покраснел. Было видно, что он очень рад снова оказаться среди них. «Вы бы нас совсем не напрягли этим», – заверил его Войтых. «Пиво нам все равно нельзя, так что могли бы и встретить», – поддакнул Ваня, подходя ближе и скептически оглядывая объемный чемодан Нева. «Вы что, тоже захватили с собой пол гардероба, как моя сестрица? Или кирпичей привезли, как Саша?» «Ты слишком невысокого мнения о размерах моего гардероба», – тут же отозвалась Лиля. «Ни в один чемодан его половина не влезет». «А я не имею привычки таскать с собой кирпичи», – улыбнулась Саша. На этом приветствие и обмен любезностями закончился. Лиля предложила всем пройти в дом и, наконец-то, поужинать, признавшись, что за время прогулки с Войтыхом чертовски проголодалась, да и Неву с дороги не помешает отдохнуть. Показав своему старшему товарищу, где можно оставить вещи, все собрались на кухне, по традиции совмещая обмен информацией с приготовлением ужина. «Давайте я введу вас немного в курс дела», – предложил Войтых, пытаясь встать у раковины так, чтобы было удобно чистить доверенную ему картошку и при этом видеть всех присутствующих. «Для начала хотелось бы уточнить, вы вообще в курсе, что за праздник грядет и с чем его едят?» «Купала?» – переспросила Лиля, натирая сыр и стараясь не повредить маникюр. «Это же что-то типа славянского Хэллоуина, да?» Она вопросительно посмотрела на Нева, справедливо полагая, что он должен знать об этом больше остальных. «Не совсем», – тот покачал головой. «Но в чем-то вы правы, Лилия. Купальский праздник издавна был одним из самых почитаемых у славян. И праздновали его в дни летнего солнцестояния, примерно с 20 по 26 июня. Это уже с переходом на новый стиль календаря его перенесли на ночь 6 на 7 июля и заодно приурочили к рождению Иоанна Крестителя. До этого праздник был языческим, а по своим традициям до сих пор таковым и остается». «Где же тут Хэллоуин?» – удивленно спросил Ваня. Он сидел за столом рядом с Сашей и периодически вытаскивал у нее прямо из-под ножа кусочки огурцов, которые она резала на салат. «Отрежу палец, пришивать не стану», – проворчала Саша, внимательно следя за тем, чтобы не отрезать палец заодно и себе. Нев на несколько секунд замолчал, но, увидев, что Ваня и Саша больше не переговариваются, продолжил. «Значимость этого праздника объясняется тем, что Отмечался он на рубеже двух периодов солнечного цикла. Это время наивысшей солнечной активности. На него приходится самый расцвет природы. Дни долгие, ночи короткие. Растительность достигает пика, начинает созревать урожай. Думаю, все вы понимаете, что это значило для крестьян. Ваня снова кивнул и поинтересовался. «Нечисть-то когда будет?» Лиля раздраженно закатила глаза, но заставила себя промолчать. «Стоит им сцепиться с Ваней, и до сути праздника дело уже не дойдет». «Будет вам и нечисть!» Неф улыбнулся. «Купальские дни наравне со святками перед Рождеством считаются одними из самых опасных. Активизируются потусторонние силы. Пик их активности приходится как раз на купальскую ночь. Считается, что именно тогда водяные русалки покидают свои дома и выходят на берег. С этого дня и до 2 августа можно смело купаться в реках и озерах. Это совершенно безопасно». «Ну да», – тихонько фыркнула Саша. «Я могла бы статистику по утонувшим в этот безопасный период привести». «Полагаю, статистику делают не русалки с водяными, а люди, активно отмечающие праздник», – с усмешкой заметил Войтых. «Хотя мы еще вернемся к этой теме. Сакра!» Выругался он неожиданно для самого себя, порезавшись. «Ты там чего?» – лениво поинтересовался Ваня. «Уже заклинание читать начал?» «Я порезался». Войтых засунул большой палец в рот, пытаясь залезать порез, но кровь сочилась слишком быстро. «Саша, у тебя пластырь есть?» «Конечно». Саша поднялась из-за стола, подвинула миску с оставшимися огурцами Вани, намекая на то, что он может закончить приготовление салата, и скрылась в комнате. Вернулась она буквально через минуту с объемной аптечкой в руках. «У тебя традиция такая? Пораниться на расследование?» С улыбкой спросила она у Войтыха, обильно поливая порез перекисью водорода, которая, попав на рану, обильно пузырилась и стекала в раковину розоватой пеной. «Тогда будем надеяться, что в этот раз я уже выполнил норму». Войтых поморщился, ощущения были не самыми приятными. «Кстати, о традициях», – вспомнила Лиля, снова поворачиваясь к небу. «Я слышала, что этого добра в купальскую ночь хватает». «Совершенно верно», – кивнул Нев, протирая платком свои очки. «Традиций в купальскую ночь много, и все они невероятно красивы. Главные атрибуты, вокруг которых вертится праздник – огонь, вода и травы. Огонь в эту ночь считается очищающим. На закате жгут костры, через которые, взявшись за руки, прыгают молодые пары. Если они не разорвут руки – будут счастливы вместе». «Просто здорово!» — снова встрял Ваня. «Оказаться на этом празднике жизни с двумя девушками, одна из которых твоя сестра, вторая безнадежно замужем, вот я везунчик». «Как повезло мне, что я тут не с сестрой!» Войтых улыбнулся, бросив на Лилю быстрый взгляд. Ваня промолчал, одарив Войтыха недвусмысленным взглядом, не предвещавшим тому ничего хорошего, если он не уймется. «Возможно, нам в команду нужен еще один человек, чтобы Ваня тоже не скучал», – поддела Лиля, заметив этот взгляд. Внимание Войтыха ей явно льстило, а недовольство брата только подливало масло в огонь. «Обойдусь как-нибудь. Или Саша может развестись?» – мрачно предложил Ваня. «Саша не может, придется обойтись», – усмехнулась та. Заклеив Войтыху порез пластырем, она вымыла руки и снова вернулась к салату, который Ваня и не подумал доделать. «Я могу продолжать?» — спросил Нев, видя, что все замолчали. «Продолжайте», — Ваня великодушно махнул рукой. «Второй по значимости атрибут праздника – вода. Как я уже говорил, в эту ночь ее покидает вся нечисть, поэтому она приобретает целебную, магическую силу. Купание в реках и озерах – непременная традиция купальской ночи. А на рассвете принято умываться росой, Считается, что это придает коже свежесть и молодость. Не менее волшебную силу приобретают и травы. Именно эту ночь называют наилучшей для сбора лечебных трав. Они дают здоровье и защищают от нечисти. Одним из главных цветков считают Иван-де-Марио. По поверью, сок, выжатый из этого растения, возвращает слух и потерянный разум. «Некоторым из нас не помешала бы рюмочка другая этого сока», – пробормотал Ваня, нарочно глядя в сторону. Войтых стиснул зубы, но комментировать не стал. Лиля тихо выругалась, а Неф обвел всех непонимающим взглядом. «Не обращайте на него внимания, Неф», – отмахнулась Лиля. «Продолжайте. Это очень интересно, и рассказчик из вас превосходный». Неф кивнул и немного нервно поправил очки на носу. «Это ведь моя работа в том числе», – скромно пояснил он. «Рассказывать так, чтобы студентам было интересно. Иначе современную молодежь не заинтересовать своим предметом. Но продолжим. Полынь и крапиву сушили и использовали для отпугивания воров и нечистой силы. Ее раскладывали на пороге, носили на поясе в специальных мешочках. Но самым главным растением в эту ночь, безусловно, считается папоротник. По народному поверью, ровно в полночь он выпускает стрелу, на конце которой расцветает удивительно красивый большой цветок. Что, конечно же, невозможно с точки зрения ботаники. Считается, что сорвавший этот цветок человек приобретает неимоверную силу и знания, научится понимать язык животных и птиц, сможет находить сокровища. Именно поэтому в Купальскую ночь особые смельчаки отправляются в лес на поиски цветка папоротника. «А почему смельчаки?» – быстро спросила Саша, видя, что Ваня снова открыл рот, чтобы что-то сказать. «Потому что сорвать папоротник не так просто», – пояснил Нев. «Вся лесная нечисть этому препятствует. Шумит, пугает, зовет разными голосами того, кто посягает на цветок. Отзываться или поворачиваться ни в коем случае нельзя. Можно лишиться жизни. Сорвав цветок, нужно спрятать его за пазуху и бежать из леса, не оглядываясь». Войтых закончил со своим заданием, отдал почищенную картошку Лиле и сел за стол, где его дожидался ноутбук, чтобы открыть все необходимые файлы. «Малдер, только не говори, что мы сюда папоротник приехали искать, а?» Страдальчески заметил Ваня, совершенно не смущаясь укоризненного взгляда сестры. «Вон умный человек говорит, что с точки зрения ботаники это невозможно». «Именно поэтому мы приехали сюда по другой причине», не отрываясь от своего дела, спокойно ответил Войтых. Новое прозвище теперь оставляло его таким же равнодушным, как и прежнее коверканье имени. «Я мог бы еще рассказать немного о гаданиях в эту ночь», робко заметил Нев, переводя непонимающий взгляд с Войтыха на Ваню и обратно. «Возможно, девушкам это будет интересно». «Девушкам интересно», – заверила его Лиля. «Я вот страстно мечтаю погадать на суженого», – добавила она, сверля брата недовольным взглядом. «Чаще всего именно на суженого и гадают», – кивнул Нев. «Этот вопрос испокон веков очень интересовал представительниц прекрасного пола. Как я уже говорил, молодые пары прыгают через костер, проверяя прочность своих отношений. Свободные девушки, у которых пока нет пары, плетут венки и пускают их по воде. Если венок не утонет, а поплывет, значит, вскоре девушка выйдет замуж. Самый счастливый брак будет у той, чей венок дольше всех продержится на воде. Еще одна очень красивая, на мой взгляд, традиция – втыкать венок в свечу. Чья свеча погаснет последней, та проживет самую долгую жизнь». «Ага, Особенно эта традиция, наверное, кажется красивой той, чья свеча погаснет быстро», — хмыкнула Саша. «Это же всего лишь гадание», — смутился Нев. «Нельзя относиться к этому серьезно». «Зато представь, как это выглядит. В темноте по озеру плывут десятки венков со свечами», — мечтательно протянула Лиля. «Вот именно», — Нев благодарно улыбнулся ей. «Еще было принято в полночь, не глядя, сорвать пучок травы и положить его под подушку, а утром проверить. Если набралось 12 разных трав, в этом году девушка непременно выйдет замуж». «А что все девушки да девушки?» – возмутился Ваня. «Для парней есть чего?» «Можете перелезть через 12 заборов за ночь. Говорят, от этого любое желание сбывается». Эти слова Нева прозвучали неожиданно резко. Лиля звонко рассмеялась. «Вот это вкратце о празднике», – подытожил Нев. «У меня была одна знакомая», – вспомнила Лиля. «Не очень близкая. Работали одно время вместе. Потом на Фейсбуке зафрендились. Так вот, она писала пару лет назад, как ездила на Ивана Купалу с подругой в деревню. Якобы днем все нормально было, а как стемнело, началась чертовщина всякая. И топот какой-то вокруг дома, и вой, и бой барабанов. Кто-то в окна заглядывал и в дверь стучался. Они так перепугались, что просидели всю ночь в одной комнате. И якобы утро никак не наступало, а с первыми лучами солнца все прекратилось». «Обкурилась твоя подруга», — хмыкнул Ваня. «Если она тебя когда-нибудь позовет с собой за город, откажись». «Может, и обкурилась», – пожала плечами Лиля. «Может, вообще пошутила. А может, и правда что-то было, просто она преувеличила немного». «Да уж, человеческий мозг способен многое нафантазировать. И поверить в это так, что на полиграфе проверять можно», – согласилась Саша. «Я еще студенткой на практике была, когда к нам троих в хирургии привезли. Тоже летом, кстати, может, даже и на Купал, я не помню. Ноги, руки переломаны. Как до трассы добежали, никто так и не понял. Хотя в шоке люди могут еще и не такое сделать. Отдыхали на Ладожском. И тоже среди ночи почудилось кому-то что-то. А остальные уже с перепугу в разные стороны бросились. Один с обрыва сорвался, второй в какую-то яму провалился. Так бежали. Когда в отделении оклемались, все какую-то чушь про оборотни несли. Но...» — Саша усмехнулась. — «Каждый разное». «Дворжик, а как у вас в Чехии на Купал развлекаются?» — поинтересовался Ваня. Войтых пожал плечами. Он не припоминал, чтобы когда-нибудь сталкивался дома с отмечанием этого праздника. Впрочем, как и после переезда в Москву. «Я не уверен, что мы его празднуем. Хотя я ведь всю жизнь прожил в Праге. Может, где-то в маленьких городах что-то такое есть. В Праге я больше с празднованием Хэллоуина сталкивался. Правда, только в последние годы, перед отъездом». «И что, у тебя нет ни одной интересной истории в запасе? Кроме НЛО?» Лили не выдержала и, проходя мимо, дала брату легкий подзатыльник. «Что я такого сказал?» — обиделся тот. «Лучше бы тебе молчать, Ваня», — тихо сказала ему Саша, благо она сидела рядом с ним. «И тогда, и сейчас». «Ладно, ладно». Ваня успокаивающе поднял руки. «Обещаю молчать, пока мне официально не позволят сказать слово». «Я что-то пропустил?» — нахмурился Нев. «У меня такое чувство, что я чего-то не знаю, что знают остальные». «Пан Сидоров ссылается на один факт моей биографии», — пояснил Войтых, глядя на Нева. Только обострившийся акцент выдавал его раздражение. «Во время своей экспедиции на МКС я видел неопознанный летающий объект. Это определенно был корабль внеземного происхождения. К сожалению, кроме меня его почему-то никто не видел. В результате мне не поверили, чуть не упекли в психиатрическую лечебницу и уволили из вооруженных сил. Пан Сидоров почему-то находит эту тему забавной и шутит по ней уже не первый раз». «Потому что это забавно», — спокойно заверил всех Ваня, хотя кроме него никто больше так не считал. «Вот как». Нев выглядел удивленным и растерянным. «Вы действительно видели НЛО? Ой, простите, наверное, тема вам неприятна». «Почему же? Она очень увлекательна. Как-нибудь на досуге обязательно обсудим. Но сейчас давайте вернемся к Купале, шабашам, оборотням и прочей нечисти». «В самом деле...» Лиля положила полотенце, которым вытирала руки, на стол и села рядом с Войтыхом. «У нас есть время, пока запечется картошка. Ты мог бы нас ввести в курс дела. Зачем мы сюда приехали?» «Да, интересно послушать», — согласилась Саша, тоже отодвигая в сторону миску с уже готовым салатом. «Что ж, вот вам еще одна занятная купальская история. Без НЛО». Войтых бросил быстрый взгляд в сторону Вани, а потом снова вернулся к экрану своего ноутбука. «Как я понимаю, здесь этот праздник любят, но централизованно не отмечают, то есть никаких организованных народных гуляний обычно не происходит. Однако 5 лет назад такая попытка была предпринята. Здесь обустроили площадку, спланировали мероприятие. Все, как рассказывал Нев. Костры, венки, гадания, аттракционы. Плюс к этому торговля, музыка и алкоголь. Площадку эту организовывали недалеко от нас, как раз в этой части озера». «И что-то пошло не так», – догадалась Лиля. «Совершенно верно», – кивнул Войтых. «Первый труп нашли еще вечером 5 числа. Его обнаружили на поляне, где должны были проводить праздник. Погиб один из рабочих, ставивших сцену и устанавливавших прочие конструкции. Он задержался на месте позже других, что-то доделывал. Друзья его так и не дождались, вернулись за ним, но к тому времени он был уже мертв. Ничего криминального, сердечный приступ». «Да уж, летом в жару такое случается довольно часто», – заметила Саша. «Особенно если он был уже в возрасте, да еще и сроки поджимали. Торопился, переутомился, вот и готовый инфаркт миокарда». «В сердечном приступе нет ничего криминального», – согласилась Лиля. «Но это ведь только начало. Ты сказал первый труп. Значит, были еще?» Со стороны Вани донесся какой-то неясный звук. Лили и Саша как по команде обернулись к нему, но он демонстративно провел рукой по губам, как будто закрывая рот на замок. «Да, это только начало, но рабочий не был в возрасте», – заметил Войтых. «Впрочем, смерть признали естественной, так что... Если бы история на этом заканчивалась, это было бы неинтересно. На следующий день, уже в процессе самого праздника, небольшая компания прогуливалась по берегу и нашла труп. По всей видимости, мужчина зачем-то залез на дерево, причем довольно высоко, а потом не удержался и упал головой вниз. Перелом шейных позвонков – мгновенная смерть. Никто не знает, зачем он залез на это дерево». «В этом тоже не вижу ничего криминального. У нас таких молодцев полотделения», – снова сказал Саша. «Особенно во время всяких праздников. После принятия алкоголя всех почему-то тянет на подвиги». «А может, он цветок папоротник рассмотреть с высоты пытался?» – хмыкнул Ваня и, поймав взгляд Лили, возмущенно спросил. «Что? По делу-то комментировать можно? Я ж ни слова про Малдора и НЛО не сказал». Лили решила, что на брата проще не обращать внимания. Типичное поведение ребенка. Чем больше ему запрещают, тем сильнее ему хочется нарушить запрет. Ваня с детства был таким. Ничего не изменилось с годами. «И снова я с тобой полностью согласен», – Войтых улыбнулся Саше. «Только и на этом веселый праздник не закончился. Под утро в воде у берега нашли еще одно тело. Тоже молодой человек, причина смерти – утопление». «Опять все естественно», – заметил Нев, задумчиво протирая очки. Он хмурился, поскольку количество случайных естественных смертей, на его взгляд, уже превышало норму. «Совершенно верно», – кивнул Войтых. «Примерно в километре от того места, где нашли утонувшего, обнаружилась девушка. Она была в шоке, с разбитой головой, вся исцарапанная, как будто бежала, сломя голову, через кусты и деревья. Девушка осталась жива, но пережитое так сильно повлияло на нее, что она по сей день не может рассказать, что произошло той ночью. И вообще она не разговаривает. Считается, что травма головы что-то нарушила, Девушка плохо воспринимает и почти не реагирует на окружающую ее действительность. «Да уж, повеселился молодежь», – неожиданно серьезно сказал Ваня. И в его голосе и в глазах не осталось и тени юмора, хотя Лилия подозревала, что это ненадолго. «Полиция этим не заинтересовалась?» – с сомнением спросила Саша. «Такое количество смертей за одну единственную ночь». «Как минимум, праздник этот я бы запретила», – согласно кивнула Лиля. «Его и запретили», – подтвердил Войтых. «Только это тоже еще не все. По сценарию, кульминацией праздника становился поход за цветком папоротника. Это просто какой-то развлекательный квест в лесу. Ищи подсказки и найдешь приз. Одна девушка пошла и не вернулась. Она была астматиком, у нее случился приступ. Но она почему-то ничего не смогла с ним сделать, хотя ингалятор был при ней. Задохнулась». Он слегка поежился от собственных воспоминаний, пальцы сами собой сжались в кулаки. Лиля, заметив это движение, накрыла своей ладонью его руку, затылком почувствовав на себе взгляд брата, но от комментариев тот удержался. «Если праздник запретили 5 лет назад, то что нам делать здесь сейчас?» – спросила Саша, тоже немного удивленно посмотрев на сцепленные руки Лили и Войтыха. «Запретили – это немного неправильное слово. Его просто не пытались проводить повторно», – поправил себя Войтых. «До этого года». «Они хотят снова его провести?» – уточнил Нев. «После столь печального опыта?» «Все смерти признали несчастными случаями». Войтых пожал плечами, делая вид, что ладонь Лили, лежащая поверх его руки, никак его не смущает. «Был, кстати, еще один погибший. Молодой парень, недавно вернувшийся из армии. Его нашли на следующий день, но умер он во время праздника. Официальная причина смерти – отравление алкоголем. Еще одна естественная смерть». «Итого, что у нас получается. Сердечный приступ, падение с высоты, утопление, приступ астмы и алкогольное отравление». Саша старательно загибала пальцы, пытаясь ничего не упустить. 5 смертей за одну ночь. Недурно». «И еще спятившая девушка», – напомнил из своего угла Ваня. «Это я не считаю», – отмахнулась Саша. «Когда впечатлительная молоденькая девушка со слабоустойчивой психикой прется ночью в лес одна, будет удивительно, если она вернется нормальной». «Она была там не одна», – возразил Войтых. «Она была с молодым человеком, который утонул. Их очень многие видели вместе в тот вечер. Уж не знаю, что ее так испугало, но убегала она от этого, как от смерти». «С этим молодым человеком она была знакома раньше. Или они познакомились на празднике?» «Если на празднике, то это могла быть банальная попытка изнасилования. Этим обычно и заканчиваются походы в лес по ночам с едва знакомыми мужчинами. И, кстати, тогда это могло быть не утопление, а убийство. Как самозащита. Ты сказал, что она была вся расцарапана, как будто бежала, не разбирая дороги. Это могла быть сначала борьба, а потом уже бегство. Парня толкнуло, он зацепился, упал, ударился головой, потерял сознание и утонул. А она убежала». «Ну, у тебя и фантазия». Лилия передернула плечами. «Это не фантазия, это жизненный опыт», – поправила Саша. «Можно подумать, ты в полиции работаешь, а не в больнице. Иногда мне самой так кажется, особенно после всяких народных гуляний». «Как бы там ни было, но 5 человек погибли всего лишь за сутки», – заключил Войтых. «Все объяснено естественными причинами, однако праздник 5 лет не пытались проводить». «И что это доказывает?» – спросил Ваня. «Ну да, молодежь у нас развлекается, откровенно говоря, хреново. Это факт. Здесь нет ничего аномального. Посмотри статистику любого праздника. Найдешь там пару убившихся по собственной глупости идиотов и еще парочку упившихся до смерти». «В данном случае существует и аномальная версия произошедшего». Войтых повернул ноутбук так, чтобы всем по возможности был виден экран. «Это видео из блога, гордо именующего себя «Хроники озера убийцы». Ведет его местный парень, младший брат, последней найденной жертвы». Войтых щелкнул парой клавиш, и на экране появилось записанное на бытовую камеру видео. «Всем привет, меня зовут Алексей. И если вы смотрите эту запись, значит, вас, как и меня, интересует, что происходит на нашем замечательном озере Сапшо. Прежде всего, немного информации. Я начал вести этот блог после гибели моего брата. Официальные власти утверждают, что он отравился алкоголем на празднике. Но я знаю, что мой брат был не таким. Прочитайте раздел «Жертвы». Там вы подробно узнаете, сколько жизней уже забрало озеро. После этого зайдите в разделы «Версии и доказательства». В них вы узнаете больше о мерзкой твари, скрывающейся в глубинах этого озера с древних времен. На этом ролик заканчивается. Войтых посмотрел на остальных, как бы спрашивая, что они думают по этому поводу. С минуту все молчали, обдумывая увиденное и услышанное. «Все говорят, что их родственники были не такие», – наконец сказала Саша. «Однако статистика неумолима. Упиться до смерти несложно». «Ты сказал», – она посмотрела на Войтыха, – «что тот парень недавно вернулся из армии? 2 года трезвости, и тут дорвался до алкоголя. Лично я склонна верить в официальную версию». «Меня больше интересует упоминание о мерзкой твари», – Ваня задумчиво почесал подбородок. «Фотки есть, надеюсь?» Войтых довольно ухмыльнулся. «Фотки – это очень интересная тема. Фоток нет, но есть несколько видеороликов, на каждом из которых, по мнению автора блога, в кадр попало то самое нечто, которое убило его брата». Войтых включил следующее видео, на котором все тот же человек снова делал драматический комментарий, а потом началась нарезка, состоявшая из нескольких любительских съемок, преимущественно телефонных. Каждая запись заканчивалась внезапно возникшей помехой. «Все до единой эти записи были сделаны в одном и том же районе озера», – продолжал Алексей. Потом на экране появилась карта с обведенным участком озера и его берега. Том самым, который организаторы праздника в Купальскую ночь выбрали в качестве своей площадки. А теперь самая важная запись. Алексей сделал драматическую паузу. «Это запись мобильного телефона одной из жертв той ночи. Кадры, которые вы сейчас увидите, сделаны в последние минуты жизни парня по имени Костя. Девушку в кадре зовут Света, она местная. Это последний раз, когда кто-то видел ее обычной веселой девчонкой». После столь драматического вступления началась запись довольно скверного качества. Ее делали на очень слабую телефонную камеру в предрассветные часы. «Ну же, давай, что ты, испугалась?» «Не, я не дам тебе пойти на попятную», – говорил мужской голос за кадром. Юная девушка с прямыми светлыми волосами примерно до середины шеи только хохотала. Она была не очень трезва, но и сильно пьяной не выглядела. «А немногого ли ты хочешь?» – игриво спросила она, продолжая смеяться. «Ты сама обещала. Я тебя за язык не тянул». Парень тоже весело смеялся. Не было похоже, что он собирается к чему-то кого-то принуждать. «Я не знаю». Девушка изогнулась, принимая позу, которая в ее понимании должна была выглядеть сексуально. При этом она манерно прикусила палец, как будто стеснялась. «А вдруг ты потом это кому-то покажешь? Или еще хуже, сразу загрузишь в интернет?» «Клянусь тебе, это только для личного пользования. Буду развлекать тебя долгими вечерами в Смоленске». «Так тебе хватит?» Она игриво задрала на несколько секунд футболку, демонстрируя небольшую грудь, прикрытую простым черным бюстгальтером. «Эй, нет, этого мало». Они вышли к самой воде. На записи послышался громкий всплеск. Девушка опустила футболку и тревожно обернулась. «Тут кто-то есть». Теперь ее голос звучал испуганно. «Да никого тут нет», – отмахнулся парень. Но взгляд девушки остановился на чем-то позади снимающего ее парня, и она истошно закричала. В это мгновение на экране появилась помеха, и запись прервалась. После этого в кадре появился Алексей, который задал несколько риторических вопросов о том, что может вызвать неисправность камер и что могло так испугать парня и девушку, что один утонул, а вторая пробежала километр, разбила голову и с тех пор никого не узнает. Войтых снова остановил запись. «Нет, ну вы видели?» – шутливо возмутился Ваня, хотя голос его был чрезвычайно серьезным. «На самом интересном месте». «Судя по крику девушки, там было не то, на что ты рассчитываешь», — покачала головой Лиля. «Но и на попытку изнасилования, как предполагала ранее Саша, это тоже не похоже». «Похоже, их действительно что-то испугало», — кивнула Саша. «Но мало ли что это могло быть ночью в лесу. Не верю я в местную Несси». «Меня больше интересуют помехи», — заметил Ваня, глядя на экран ноутбука. «Наверняка этому и есть какое-то объяснение. Нужно проверить электромагнитное излучение в этой части озера. Витек!» Он снова усмехнулся, возвращая голосу привычную манеру. «Ты, надеюсь, нужное оборудование захватил?» «Да, там в ящиках холла есть кое-что», — кивнул Войтых. После Малдера на Витька он уже не обижался. «Кстати, я в этот раз еще кое-что захватил». Он встал из-за стола, вышел в холл и через некоторое время вернулся с какими-то коробочками и телефонными гарнитурами. «Это переговорное устройство. Вот эта штука», — он показал на коробочку, — «крепится на пояс, например, а наушник с микрофоном на ухо. Можно переговариваться между собой в пределах 2 километров. Если помните, в прошлый раз в той деревне у нас не было сотовой связи, но при этом сигнал с датчиков, прикрепленных к целителю, поступал на энцефалограф по беспроводному каналу. На случай, если вдруг тут тоже окажется похожая аномалия, мы хотя бы сможем общаться друг с другом». Ваня с любопытством покрутил в руках прибор, а потом с подозрением уставился на Войтыха. «Прикольные у тебя игрушки. Давно хочу спросить, откуда деньги, Зин?» Войтых растерянно посмотрел на Ваню. «Зин? Нет, я понимаю, Витек. Я даже понимаю, Малдер, но при чем тут Зина?» Саша закусила губу, но, увидев растерянное лицо Войтыха, все-таки расхохоталась. Лиля глубоко вдохнула в попытке сдержать смех, но вскоре тоже присоединилась к Саше. «Не обращай внимания, это что-то типа местного фольклора», — смеясь сказала она. У Владимира Высоцкого в одной песне была строчка «Где деньги, Зин?» — пояснил Нев. «Думаю, Иван просто немного перефразировал». «Угу», — кивнул тот. «Так откуда?» «Как говорят у вас в России, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. У меня все еще есть приятели в исследовательской среде, которые готовы под честное слово дать мне попользоваться некоторым оборудованием». Войтых сел на свое место, решив, что с творчеством Высоцкого все же стоит ознакомиться, поскольку уже не первый раз ему что-то цитировали, а он не понимал смысла цитаты. «И что? Вот просто так? На халяву?» — допытывался Ваня, вертя в руках коробочку с передатчиком. «Конечно, не совсем на халяву», – пожал плечами Войтых. «За универсальное средство оплаты – бутылку. Содержимое бутылки зависит от пристрастий конкретного приятеля». «Мне б твоих приятелей», – вздохнул Ваня. «Ой, да ладно!» – тут же усмехнулась Лиля. «Сам чем с Сатиновым расплачивался в прошлый раз?» «Так кто ж за инфу, а не за всякие крутые штуки?» «Кстати, мой муж занимается поставкой медицинского оборудования в разные клиники. Думаю, я могла бы у него что-нибудь брать попользоваться, если заранее буду знать, что нужно», – предложила Саша. «Зачем тебе одалживать это у знакомых?» «Я буду иметь это в виду», – кивнул Войтых. «А пока давайте определимся, что мы будем делать с местным монстром». «Полагаю, ты предложишь его изловить и спасти местных от чудовища. У нас в запасе есть пара дней до праздника. Я бы начал с блогера этого. На вид он, конечно, так себе, явно ку-ку». Ваня покрутил пальцем у виска. «Но материалов мог собрать достаточно». «Лиля, займешься?» Войтых посмотрел на Лилю, улыбаясь ей. «По-моему, никто из нас лучше тебя не справится с расспросами парня. Представься ему журналисткой, которую привлекла эта история, попроси показать, а еще лучше сбросить ей на флешку оригиналы записей. Может быть, что-то сможем на них рассмотреть?» «Конечно», – с готовностью кивнула Лиля. «Я пойду с тобой», – тут же отозвался Ваня. «Зачем это?» «Я же не могу оставить тебя наедине с каким-то ненормальным». Ваня бросил быстрый взгляд на Войтыха и снова посмотрел на сестру. «Я прекрасно справлюсь сама», – – возразила Лиля. «К тому же ненормальным его считаешь только ты». «Мне тоже кажется, что Лиля прекрасно справится сама», – согласился Войтых. «Парень местный, люди здесь простые. Красивая женщина больше располагает к себе, чем красивая женщина в сопровождении мужчины. На тебе же не написано, что ты ее брат. Я бы предложил тебе составить компанию Саше, потому что я хочу, чтобы она поговорила с девушкой Светой». Он кивнул на ноутбук, имея в виду запись, которую они только что просмотрели. «Она живет в Демидове, и вот она действительно не совсем стабильна». Ваня на мгновение нахмурился, однако тут же посмотрел на Сашу и улыбнулся. «Саша так Саша. Тем более нам еще через костер вместе прыгать. Могу поиграть в защитника от сумасшедших». Саша демонстративно вздохнула и покачала головой. «А что делать мне?» – поинтересовался Нев, искренне надеясь, что в этот раз тоже окажется чем-то полезен. «Вам нужно будет собрать всю информацию по местной мифологии. Если в озере что-то есть, оно должно быть там давно. Это могло найти отражение в каких-то местных сказках или легендах». Нев улыбнулся и вернул на нос очки, которые снял мгновением раньше, так и не протерев их. «Это я, пожалуй, смогу». «Раз обязанности поделили, давайте ужинать», – предложила Лиля. «Картошка как раз опеклась». «Подожди, мы же еще не узнали, что пан атаман делать будет», – остановил ее Ваня. «Я поговорю с организаторами праздника. Я уже успел выяснить, что в этом году всем занимается та же фирма, которая работала над этим 5 лет назад. Думаю, эти люди лучше всех знают, что у них тут происходило». Ваня был удовлетворен таким ответом, и после этого все смогли наконец приступить к запоздавшему ужину. Несмотря на то, что никто толком не знал до этого вечера деталей празднования Купальской ночи, во время еды разговоры так и крутились вокруг этой темы. Кто-то вспоминал фильмы и книги, где упоминался праздник, кто-то просто фантазировал на тему возможных событий в этом году.